Вы смеетесь, я танцую с красивой женщиной, с чего же мне печалиться, а-ля-ля, это когда же вы научились говорить комплименты, упал на голову, после такого случаются радикальные перемены в психике, что, и музыка, и шум, и говор были уже слишком громкими, девушка придвинула щеку к щеке, запах ее жасминовых духов вошел в ноздри теплым ладаном, упал на голову, смеясь, она отодвинулась в обороте, и комплименты закончились. Нога болела все сильнее. После второго поворота уже меньше думала о ритме этого тесного, импровизированного вальсочка. Вальс – это танец математический, достаточно считать шаги и обороты. Гораздо больше думала об этом ее смехе, еще больше, о ее маленькой ручке, замкнутой в ладони наполовину размера большей, о мягких волосах, омывающих руку, прижатую к лифу на ее спине, о быстром дыхании, сильно вздымающем груди девушки, о ее губах, теперь уже постоянно остающихся полураскрытыми, а поблескивающих между ними белых зубках, вальсок плыл и плыл, я оно уже потеряло счет окружений зала, старички блудские, Жюль Верус, безумствующий над клавиатурой, хлопающие зрители, желтый шрам огня, пересекающий черные стекла окон, все это перемещалось в серебристо-холодных отблесках качающейся люстры словно картинки фотопластикона, раскручиваемого со все большей скоростью, так что исключительно для сохранения равновесия приходилось сконцентрироваться на ближайшей картине. Темные глаза девушки, ее лицо с горячим румянцем и ее губы, сложенные словно для крика. От бархатки с рубином между груди стекали две струйки пота. Я оно остановилось под стеной. Панна меня простит, но моя нога пока что больше не выдержит, возможно. Да, да, конечно же, прошло в галерею, но и здесь плотная толпа, жара и духота. Тут же со всех сторон поворачиваются смеющиеся рожи, подскакивает стюард. Елена выпивает рюмку темного напитка, обмахивается шалью. Панна проследит, чтобы я больше не выпал. Елена, все еще запыхавшаяся, смеется. Я оно толкает железные двери, выходит на смотровую площадку. Подает панне руку. Панна в белых туфельках осторожно переступает порог. Дверь прикрывает пинком. Музыка и людские голоса тихнут, а вместо них, блук-блук-блук, пук и грохот машины, протяжный свист ветра в ночной темноте. Елена, опершись на балюстраду с правой, южной стороны смотровой платформы, глубоко втягивает воздух. Кашне она завернула на плечах так, что лучи неполной луны высвечивают только белый треугольник декольте и худощавое лицо в иконной оправе волос цвета вороного крыла. Контраст цвета и тени слишком уж резок, девушка уже некрасиво мягкой, спокойной красотой полных девушек и хорошо питающихся дам, наяву проявляются все угловатости черт, всяческая асимметрия и непропорциональность, каждая косточка под тонкой, натянутой кожей. Я оно вынимает папиросы, закуривает, глядит сквозь дым. Грязно-желтая река огня, прикрытая гривами красных разбушевавшихся искр, растягивается за спиной панны Елены. Северный горизонт единообразно темен. Все-таки, мы его обойдем. Он нас обойдет. Девушка глядит через плечо. Долго молчит, загипнотизированная спектаклем гигантского пожара. Спасибо вам, там у меня немного закружилась голова. Прошу прощения, вы и доктор Тесла. Елена глядит вопросительно. Я оно пожимает плечами, стряхивает пепел. Танец, такие вещи, как танец, ведь это тоже способы. Для чего? Чтобы сказать вещи, которых невозможно высказать на каком-либо языке, понятном более чем одному человеку. Съязвит? Нет. Опершись локтями на поручни, отклонившись назад, она открывает и закрывает рот, словно не может решиться сказать хотя бы слово. Я. Стыд? Правда? Не надо ничего говорить. Вижу. Предпочитаю именно это слово, хотя, конечно же, это не стыд. Отводишь взгляд, краснеешь, заикаешься, теряешь нить разговора, шаркаешь ногами, избегаешь чужих глаз, это стыд. Да что я тут говорю, человеческое поведение. Но как мне рассказать то, чего никто не видит, никто не слышит, никто иной не испытывает. Я оно сжимает пальцы в кулак и бьет в грудь, потом бьет по сюртуку растопыренными пальцами, словно пытаясь через ткани кость вырвать трепещущее сердце. Нет языка, нет. Я оно царапает ногтями по ткани на груди и по галстуку. Наверняка, вы спасли мне жизнь, следовало бы пасть на колени, благодарить. Я этого не сделаю, не сделаю ничего подобного. Я обязан быть с вами откровенным, поэтому буду молчать. Я оно поднимает искривленные в когти пальцы на уровень глаз, поглядывает с легкой усмешкой на опухших губах. Или же, давайте станцуем. Панна Елена дрожит, плотнее закутывается темно-бордовым кашне. Я боялась этого. Ну да, этого. Дойдя до предела, межчеловеческий язык пожирает сам себя, переваривает всяческий смысл и значение, остается превратить все в шутку. Я оно усмехается. Елена видит эту кривую, паскудную усмешку и показывает язык. Все-таки, вы напрашиваетесь на несчастье. Я оно затягивается дымом. Знаю, что мне не следовало тащиться в тайгу за фессаром. Кристина говорила мне, что к ним приходил Дусин и пытался запретить доктору Тесли контактировать с вами. Господин Пачингла понял, что кто-то копался в его вещах. Этот господин Пачингла уж слишком наблюдательный буржуй, а этот прокурор с Камчатки, кажется, считает его областником. Что это еще такое? Императорский орган, новая секта, у моего же отца над головой висит очередной приговор. Скорее всего, он вел сибирских мужиков на смерть во льду. Не верьте, вечно они гадости рассказывают. Офицеру раскололи башку. Вы не считаете, что именно турок был ледняцким агентом? Нет, это невозможно. Тем не менее, тот Зайцов. Я оно обнимает девушку в талии, притягивает к себе, целует. На вкус она, сладкое вино. Опершись снова на балюстраду, Елена закутывается в кашне как в платок, обвязывая им голову, скрещивая потом руки на груди. На вашем месте, я бы не спускала с него глаз. Зайцов нажрался и валялся у себя в купе, я проверил, в лес он не ходил. Люди князя, Дусин, агент, нет. Но если княгиня приказала ему выкинуть пилку, в этом я как раз и не уверен. Времени все меньше. Либо Фагиль говорил по делу, либо у агента остался только один день на то, чтобы уничтожить машины, убить Теслу и, возможно, убить еще и вас. Так что, отсиживаться в купе, если будет скучно, приглашаю к себе. Панна снимает правую перчатку и кладет себе на язык, в рот два пальца. Потом сжимает зубы, оторвав ладонь от алых губ, подает их милостивым жестом, с миной несерьезной, не смеющейся, зато с блестящими глазами. Я оно склоняется в формальном полупоклоне и вылизывает эти пальчики от теплой крови, до последней капельки, до капелек, еще цветущих на открытых ранках. По девушке проходит дрожь, снимает сюртук, накидывает его ей на плечи. Движение воздуха поднимает пустые рукава над балюстрадой. «Намного умнее было бы держаться ресторана или салона», — говорит я оно. «Ведь разве сложно вскрыть двери купе отмычкой, вскочить в отделение, и не успеет человек голову повернуть? Чик! Никто ничего не видел, никто ничего не слышал. Хорошо, заложить дверь стулом, спинку вставить под дверную рукоятку. Но я думаю про Иркутск. Здесь, в поезде, еще полбеды. А в городе, если бы там только один агент, одни только ледники. Вы же сами слышите, что обо мне говорят. Даже доктор Конишин чуть умом не тронулся. Захотят убить, так убьют. Не думаю. Я оно смеется. Не думайте, совсем не думайте. Бросает окурок на ветер. Ну, утешили. Но, может, какой-нибудь аргумент. Панна Муклиновичевна изгибает пальцы и проводит ногтями над лифом платья. Остается счетверенный красный след на груди, свежий шрам после прикосновения чего-то дикого, нечеловеческого. Еще глядит на эту счетверенную царапину на белой коже, когда рядом, под полой английского сюртука, над капелькой крови на сердце девушки ложится серебряная звездочка, маленький снежный кристаллик. Но тут же тает, исчезает. Я оно глядит на небо над противодымовым экраном. Да ведь это же не дым, это тучи заслоняют звезды, а иногда даже щербатый диск золотой луны, то гаснущий, то вновь разгорающийся. И именно тогда, в моменты прояснения, мать упырица открывает безлюдные пространства, бесконечные лесные равнины Азии, к северу от линии Транссиба и к югу, до самой полосы огня, до короны пепла над ним. Туча, луна, а экспресс мчит сквозь них, в вырезаемом косоглазыми лампами черного соболя световом туннеле, луна, туча, луна, прямиком в зиму. Ибо, совершенно неожиданно, как после поднятия занавеса в опере, в очередном просвете видишь, белизна, белизна, белизна, поля белизны, то есть снега, но снега уже затвердевшего, застывшего на деревьях и на просеках, на болотах и реках, на железнодорожной насыпи и деревянных сараях, каких-то шалашах, снега оледеневшего. Когда это случилось, нет границы, но если какая-то и существует, она давно уже осталась позади поезда. Теперь же вокруг только белизна, снег и лед. Естист со 188, так вот оно как, ФР, Синее облачко дыхания убегает от лица вместе с улетающими в свисте холодного воздуха словами. Очень быстро убегают с глаз и захватываемые ветром все более многочисленные снежные хлопья. Оно сует руки в карманы брюк. Ха! Снилась мне зима. Панна Елена закутывается в шаль, оставляя в ней только узенькую щелку для глаз. Оно затягивает изнутри сюртук на голубом платье, обнимая под ним собственными руками. Прижимая сжатую материю к спиральным прутьям балюстрады, оно глядит с платформы на южные ледовые поля. Глук-глук-глук-глук, еще несколько минут, и вся природа Сибири превращается в замкнутую подо льдом скульптуру. Нет уже никакой зелени, даже нормального силуэта дерева. Да и сама тайга долгими фрагментами теперь скрыта под толстой шубой мерзлоты. Ничего удивительного, что пожары не заходят из лета в зиму, огонь не вгрызется в промерзшую пущу. Можно лишь догадываться о жизни, остановленной там, в морозе, но видны лишь менее и более фантастические формации белизны, волны, гривы, валы, стены, башни и обрывистые скалы, фонтаны, замки и ульи, и люты, и люты. На тех, что ближе всего, выскакивающих у самого пути, когда экспресс проезжает мимо в шуме пронзающего вихря, высвечиваются, словно на экранах простынях кинематографа, картины внутренней части вечернего вагона, из каминного зала, поскольку там продолжаются танцы, играет музыка, длиннорукий Монсиеур Верус бешено стучит по клавишам, бородатый проводник размахивает смычком, кружат пары, мужчины при фраках и длинных сюртуках, покроенных в соответствии с неизменным фасоном ледовой Европы, дамы в кружевных и бриллиантовых туалетах, над ними серебряно-хрустальная люстра, и все это проявляется в картинках света и тени, гладко проскальзывает по выпуклостям и вогнутостям снежных скульптур, хороводы шикарных мужчин и женщин, танцующих. Засмотревшись, панна Елена сухо кашляет. Оно становится за ее спиной, поглядывает над ее плечом. Девушка кашляет через шаль, дышит через шаль, говорит через шаль. Снилась зима, и по белым сугробам, шли вереницами, словно за гробом, двигались люди, и малые и старые, в белой одежде и цвета печали 189, Елена цитирует, с искажениями, стихотворение Адама Мицкевича «Снилась зима», перевод А. Гелискула. Вот как сам поэт пишет о нем, в Дрездене, в 1832 г. марта 23, видел я сон, темный и для меня непонятный, проснувшись, записал его стихами. Теперь, в 1840, переписываю для памяти. Прим, перевод. Оно коротко смеется, выдувая через панну туманные облака этого смеха, которые тут же улетают. Но, поскольку земли лета уже за нами, мысли чуточку лучше пристают к мыслям, слова крепче прилегают к другим словам. Глянул на лица, знакомых немало. Все как из снега, и страшно мне стало. Кто-то отстал, в пелене погребальной. Взгляд засветился, женский. Печальный запах Италии хлынул жасмином, веяло розами над палатином, и Ева предстала, под белизной своего покрывала, та, что в Альбане меня чаровала, и среди бабочек, в дымке весенней, было лицо ее как вознесение, словно в полете, уже неземная, глянула в озеро, взгляд окуная, и загляделась, не дрогнут ресницы, смотрит, как будто сама себе снится, панна Елена, не поворачиваясь, отворачивает голову, глаз блеснул из-за шали, может, улыбается, может, нет, и не собирается на ткани, скрывающей ее лицо, оборотилась с улыбкой детской, прочит меня за другого отец мой, но ведь недаром я ласточкой стала, видел бы только, куда я летала, а полечу еще дальше, к восходу, внимание крыльями вспенивать воду, встречу друзей твоих, тяжек был хмель их, все по костелам лежат в подземельях, в гости слетаю к лесам и озерам, травы спрошу, побеседую с Бором, крепко хранит тебя память лесная, все, что творил, где бывал, разузнаю, холодно, становится еще холоднее, оно обнимает девушку через сюртук, неуклюже наброшенный на платье, девушка отодвигается от поручней, спряталась в объятиях, тоже желая найти тепла, полоса пожара, словно огненным бичом хлестнули через белую бесконечность, разлив жаркой крови на чистом полотне, делается все уже и уже, все более далекой и далекой, отступает под самый горизонт и, в конце концов, исчезает за ледовыми фигурами. Остается только щербатый месяц, звезды между тучи тысячи искорок снега, не слишком густо сыплющегося по обеим сторонам поезда, и зарево черного соболя, спереди, с востока, делается более выразительным, Лунная зимнозовая радуга, отражающаяся от ледовых зеркал. Машинист дергает за ручку сирены. Над пейзажем зимы раздается протяжный свист мотыльковой машины. Если получше приглядеться в этот пейзаж, то тут, то там можно заметить мощные выбросы чистой мерзлоты, которые, кажется, совершенно не опираются на каких-либо скрытых под ними геологических формах, самостоятельно живущие сростки, монументальные гнезда льда, разбросанные на сотнях верст замороженной тайги. Соплецовы, возможно, это они, но, может, и нет, поезд не тормозит, они уже остались сзади. Но имеются в этом пейзаже нерегулярности, вызванные самим прохождением железнодорожного пути. Точно так же, как города и людские скопления, так и здесь, в этой пустоши, Лютов притягивает сам Транссиб. Уже четвертый, уже пятый морозник с момента первой встречи с ними проявляется сбоку в желтых отражениях ламп черного соболя, в голубых ореолах от его зимнозового сияния, и такого на секунду-две перехватываешь быстрым взглядом, именно такую картину заглатывая слезящимися глазами. Лют, раскоряченный на дюжинах морозострун, лют, вздымающийся на много аршин вверх, к звездам и луне, лют, растянутый в ледовом походе вдоль насыпи, лют, выстреливающий сотнями игл сталагмитов из-под земли, лют, развернутый в могучей мандале кружевных стежков стужи, расщепленная на миллионы черно-белых нитей молния льда, словно каменный электрический разряд, перепрыгивающий по гигантской дуге с северной стороны железнодорожного пути на южную. Сейчас он отскочит назад и совсем исчезнет в темноте за составом. Так близко промораживают люты свои тропы, чуть ли не в рельсы сибирской магистрали вонзаясь тысячепудовыми сосульками. Экспресс промчался под длинным навесом, и по вагонам и смотровой платформе промелькнула арктическая тень, секундная стужа, болезненная, словно тебя хлестнули мокрым бичом. Прижала девушку к себе еще сильнее. Она дрожит. Я оно дрожит вместе с ней, опирая голову на ее плече, выдувая туманные слова в шаль, полностью прячущую ее лицо, может, в белое лицо, может, в замерзшие ушко, а может, в алые, горячие уста. И, вспоминая свой путь легковерный, с буйством порывов и пятнами скверны, знала душа, разрываясь на части, что недостойно ни неба, ни счастья. И с каждым словом, с каждым дыханием и дрожью, все глубже я оно въезжает в страну лютов, и все глубже проникает в человека мороз. Глава 7. О резьбе по дыму. Цусима, 1905. Войны лета иные. Мы вышли из Либавы 190, ныне Лиепая, на помощь Порт-Артуру 3 октября предыдущего года, 28 судов, из них 7 броненосцев. Потом, уже по дороге из Балтики во Владивосток, к нам присоединилось еще несколько боевых единиц. Всей этой второй Тихоокеанской эскадрой командовал вице-адмирал Зиновий Рождественский 191, не знаю, почему, но автор упорно называет его Рождественский, прим, перевод. Это был величайший морской поход в истории современных войн. Японцы атаковали в январе, без предупреждения напав на первую эскадру в Порт-Артуре, Владивостоке и Чемульпо. Тут следует сказать, что они считают предварительное объявление войны глупым европейским чудачеством. В апреле его императорское величество создал вторую эскадру ради помощи первой для прикрытия маньчжурской армии, там сражалось 500 000 наших солдат. Но уже в августе японцы раздолбили дальневосточный флот и начали осаду Порт-Артура. Стало ясно, что второй эскадре придется встать против врага самостоятельно. Были собраны все способные к бою российские боевые суда, за исключением тех, что были в силу трактатов заблокированы в Черном море. Но ремонт и строительство новых судов было настолько ускорено, что для их экипажей было невозможно найти достаточного количества опытных моряков. Потому вербовали крестьян, из тюрем на борт забирали уголовных и политических преступников, а из кадетов Петербургского морского корпуса преждевременными повышениями сделали младших офицеров. Таким вот образом, прямо из школы, в качестве свежеиспеченного гардемарина я попал на броненосец «Ослябя», флагманское судно контр-адмирала Дмитрия фон Фалькерзама, заместителя Рождественского. Мне было 17 лет, когда в то октябрьское утро я вышел в кругосветный поход в составе самой могущественной армады Российской империи, чтобы участвовать в величайшей броненосной битве за всю морскую историю. Капитан Назбальд поднял хрустальную чару и сделал глоток подогретого с пряностями вина. В свете жирных языков пламени напиток в хрустале казался темно-красным и густым, словно кровь. Драгоценный камень в охватывающем палец офицера перстне был того же самого цвета, и когда я оно опустило веки еще чуточку ниже, глядя сквозь ресницы и паутину сна, этот камень виделся дрожащим, пульсирующим и переливающимся в оправе черного металла, словно огромная капля печеночной крови. Сам же перстень капитана второго ранга был сделан из чистого зимноза. Дитмар Клаусович Насбальд утвердил руку с чарой на поручни кресла. Из полумрака за его спиной появился стюард с графинчиком, готовый подлить, но Насбальд, не поворачивая головы, выпрямил над бокалом указательный палец, и стюард отступил. Все бокалы и стаканы, имеющиеся на оснащении первого класса, были выше и с более широким основанием, чем в обычных сервизах. Но теперь экспресс поддерживал ровную скорость, практически вообще не притормаживая, почти что не поворачивая, а легкое раскачивание вагона действовало усыпляюще. Господин Пачингла уже спал, у инженера Уайтгисслинга тоже клеились веки. Раскачивание вагона – это так, но и сам голос капитана, то вздымающийся, то опадающий свои колыбельные, есть у детей, имеются они и у взрослых. Хороший рассказ на вкус, как хороший табак или добрые виски, не нужно спешить, не нужно подгонять рассказчика, здесь же дело не в том, чтобы, как можно скорее, добраться до соли, вскочить на спину фабуле, познать судьбы, смыслы и тайны, дело вовсе не в этом. Слушаешь, засыпаешь, пробуждаешься, возвращаешься к рассказу, снова засыпаешь и просыпаешься, рассказ приплывает и уплывает, один раз мы погружаемся в эту вот нереальность, другой раз, в ту. Действуют чары, мы извлечены из времени и места. Гораздо труднее этому поддаться в гонке городской жизни. Но здесь, будучи замкнутым на долгие дни поездки с другими слушающими рассказывающими, достаточно, чтобы капитан Насбальд поднял руку и произнес первое предложение. Никто его не перебивает, никто не уговаривает вернуться к предыдущим темам, никто не задает нетерпеливых вопросов. Необходимо позволить фразе прозвучать, но и моменты молчания, разделяющие высказывания офицера, тоже принадлежат его рассказу. И сон, и эта окружающая темнота, и эта холодная белизна, из нее проскальзывающая, и этот огонь, и похрапывание господина Пачингла. Прокурор Разбисов и доктор Конишин слушали внимательнее всех, покуривая английские папиросы, которыми угостил их инженер, но их зачаровало. Оно поправило плед на коленях. Из всех пассажиров, которые после танцев остались в зале, оно сидело ближе всего к камину. Бьющие от очага волны жара заставляли набухать мышцы левой ноги и левой руки, вскоре уже казалось, что половина тела сделана из резины, накачанной спиртным, сдвинулась, чтобы полулежать в кресле. При этом взгляд бежал от очага и огня, но, поскольку кроме этого огня и лампочки в переходе к малому салону, здесь никакие лампы больше не горели, оставалось блуждать глазами на ощупь по потолку, холодно поблескивающая люстра, по лицам мужчин, сидящих вокруг камина, мягкие, круглые, румяные, по лунной белизне за окнами, лишь бы зацепить за что-нибудь еще находящийся в сознании глаз. Поначалу, вместе со всеми стояла с носом у стекла, стакан с водкой у рта, пялись после того, как свет в вечернем вагоне был погашен, на ледовые фантасмагории, проносящиеся за окнами на фоне отдаленного льда. Но та же самая монотонность пейзажа, которая быстро надоедает всякому, путешествующему по Сибири, степь, тайга, небо, земля, час за часом, быстро надоела и тут, белизна и белизна, белизна и белизна, клинический белый ад. Ну сколько же можно, нужно знать меру. Это вид болезненной мании, от этого ведь лечат в желтых домах, спичка к спичке, с высунутым языком и тупым взглядом, день за днем, в течение 20 лет. Именно так Господь Бог создал Азию. Лед мелькал неуклюжими и угловатыми волнами за окнами вагона первого класса, иногда можно было заметить люто, а здесь, в каминном зале, янтарные отблески огня заливали все теплым воском, людей и мебель, так что даже выступы, края и треугольные шпили на обшивке вагона выглядели наполовину растаявшими. Капитану Насбальду не нужно было повышать голос, слова тоже опускались мягко, словно снежные хлопья, на кожу, на язык, в уши. А уже оттуда, чистыми ручейками они плыли прямо в мозг. Впоследствии я пытался охватить все это умом, расположить в порядке причин и следствий, правды и неправды. Напрасные усилия. Едва мы вошли в датские проливы, ба, еще раньше, потому что, еще когда стояли на рейде Кронштадта, Ревеля и Либавы, уже устраивались частые ночные авралы, ночные дозоры и противоторпедные блокады, ожидая скрытого нападения японцев. А когда мы вошли в те проливы, так во время артиллерийских учений так намудрили с маневрами, что Ослябя налетел на противоторпедный корабль «Быстрый», сокрушая ему нос, а тут из копенгагенской резидентуры пришла информация, что, и вправду, уже были замечены японские торпедные катера, рыбацкие шхуны с закамуфлированными торпедными аппаратами, подводные лодки, воздушные шары, которые с неба ставили мины на пути эскадры. Ложь, фантазии, военно-морская разведка и охранное отделение получили 500 000 рублей на этот случай, так, может, они все это придумали, но, возможно, и нет, может, и не выдумали. Уже приходили рапорты с наших собственных судов, о неизвестных торпедных катерах, замаскировавшихся под рыбацкие суда, о шхунах без флагов, о темных силуэтах в ночи. Рождественский приказал нацеливать пушки на все проходящие мимо корабли и палить в те, что пересекают курс эскадры, несмотря на предупреждение. Так мы прошли проливы, обстреливая суда под флагами нейтралов. На утро у нас потерялась судно-мастерская «Камчатка», отозвалось оно только к вечеру, докладывая, что уходит зигзагом от 8 неизвестных торпедных катеров. Рождественский объявил боевую тревогу. Средина ночи, Докгерская банка, темно, хоть глаз выколи, все ожидают атаки. Тут ракета, тени на воде, зажигаем прожектора. Сам я тогда стоял на кормовом бинокле, таращил глаза, сердце колотится, так что боже упаси. Смотрим, два судна побольше, много суден поменьше, проверяем профили, считаем трубы. Петр говорит так, Иван, эдак, Гриша, третье, но уже поступает рапорт. Два торпедных катера атакуют флагманское судно, и целый флот упрямо прет нам прямиком под нос. Загорелись все прожекторы эскадры, началась канонада. Снопы света в темноте, огонь из стволов, грохот ужасный, панический поиск силуэтов на волнах, внезапно что-то выныривает из мрака, еще пара секунд, и взрыв торпеды разорвет тебя в клочья. Потом оказалось, что это были всего лишь траулеры и рыбацкие шхуны. Правда, мы еще успели сбить трубу с крейсера «Аврора», чудом не прибив притом судового попа. Через неделю бункируем уголь в заливе Виго, когда приходит депеша из Петербурга. Россия и Великобритания на грани войны. Мы расстреляли 5 траулеров британского рыболовецкого общества в годовщину битвы под Трафальгаром, убив рыбаков и уйдя с места преступления, не предоставив помощи. Толпы людей устроили марши в Лондоне, требуя выслать Рейл-Навы 192, военно-морской флот Великобритании, с приказом затопить всю нашу армаду. Но тут же дело запутывается еще сильнее, потому что разъяренные рыбаки уверенно показывают, что до самого утра между ними шастал российский противоторпедный корабль, который никак не реагировал на вызовы и просьбы спасти тонущих. Но дело в том, что с нами тогда никаких противоторпедных кораблей не шло. Так что же, нас и вправду среди английских рыбаков застали врасплох японские суда, было следствие международной комиссии, и, думаете, чем-то это закончилось? Кто на нас напал? И вообще, атаковал ли нас кто-либо? Лгали ли рапорты? Мы видели японцев или не видели? Ведь я же сам там был, сам глядел. Но, видел ли я то, что видел? Или я думал, будто бы вижу то, чего не вижу? Или сейчас только помню в одинаковой мере, что видел и чего не видел, что было и чего не было, с кем мы дрались, и вообще, было ли там какое-либо сражение? Вот она какая, война без льда, блять лживая. Пересекли мы экватор, никто не знает, когда. Неправильно были высчитаны скорости течений в Атлантике, попутали часы и географические широты. Постоянно были проблемы с бункированием угля, немецкая компания «Хапак» не желала выполнять договоры. Японские и британские дипломаты закрывали перед нами порты, вынуждая нейтралитет очередных государств. Только лишь благодаря упорству Рождественского, дошли мы до Мадагаскара. Там мы соединились с легкими крейсерами, которые шли через Средиземное море и Суэцкий канал. И там же, в Нассибе до нас дошли слухи о капитуляции Порт-Артура, о революционных бунтах в России, о кровавом воскресенье. Так что, с одной стороны, с военной точки зрения, поход уже не имел смысла. С другой, с политической, он был для императора последней соломинкой для спасения, шанс как на мир внутри страны, так и на перемирие с Японией, ведь только достигнув крупного военного успеха с нашей стороны, можно было садиться за стол переговоров, чтобы заключать какой-нибудь разумный трактат с японцами, а уже потом, загасив этот пожар, отослать войска с фронта для подавления пожаров в самой России. Мы проводили учения по стрельбе в цель. Из нескольких тысяч снарядов в цель не попал ни один. Вице-адмирал Рождественский выслал в Петербург депешу с просьбой освободить его от обязанностей в связи с плохим состоянием здоровья. Адмиралтейство отказало, передачу командования согласились осуществить только во Владивостоке. И мы поплыли через Индийский океан, в один переход от Мадагаскара до Индокитая. Тот еще был вояж, что там говорить, сплошные муки и боль, еще немного, и моряки бы взбунтовались. Правда, Рождественский очень скоро заполнил тюремное судно, не хватало пресной воды, не хватало еды, даже одежды не хватало, у людей распадались сапоги, кочегары работали в лаптях из конопляных веревок. Все время мы шли, перегруженные углем, Рождественский боялся, что останемся без топлива. Суда теряли в скорости по 2-3 узла, плывя с такой осадкой. На ослябе броневые пояса скрылись под водой полностью, тем не менее, постоянно нужно было догружать уголь с транспортников, говорю вам, боль и мука. Но когда потом мы увидели рожи британцев в Сингапуре, когда вся эскадра продефилировала по проливу после броска через океан, я понял, как рождаются легенды морей. Рождественский постановил добраться до Владивостока кратчайшим путем, то есть, пройдя между Корейским полуостровом и Японией. В эти воды мы вошли в боевом строю, с приказом поддержания тишины в эфире. В любой момент мы ожидали атаки всего японского флота. Снова начались высматривания чужих судов, подводных лодок, снова вахты и страхи. По ночам мы поддерживали связь прожекторами Морзе, направляя их на облака. На ослябе настроения были исключительно паршивые, фон Фалькерзам, пораженный тяжелой апоплексией, уже длительное время не командовал, и, наконец, вечером 10 мая он отдал Богу душу. Но Рождественский запретил снять адмиральский вымпел с нашего корабля. Офицеры говорили, это затем, чтобы не подрывать мораль в эскадре. Фон Фалькерзама в гробу поместили в трюме, и мы продолжили поход в качестве флагманского судна. И вот тут, господа, подумайте, как из первой фальши берутся все остальные извращения, так рассыпаются фундаменты всех вещей, как трещины расходятся по льду от одного удара. И только Зевесова грома, с которым лед трескается, вот только грохота этого не слышно. Когда распадается все вокруг, на чем опереться? Мы должны были войти в Корейский пролив в пятницу, 13 мая, потому Рождественский приказал целый день заниматься бессмысленными учениями, лишь бы избежать сражения в столь нехорошее число. Попы скрупулезно осветили орудия на всех судах. Мы плыли в трех, затем в двух кильватерных колоннах. День был серым, туманным, небо затянуто облаками. Ночью эфир трещал от японских сообщений. Мы знали, что их флот где-то близко. На рассвете появился первый вражеский крейсер. Он призвал остальных. Шли они параллельно эскадре, но у нас был запрет стрелять. Наконец люди не сдержались. Первым, по-моему, был кто-то из артиллеристов на ослябе. Трудно сказать, потому что один выстрел, и сразу же целая канонада. Один раз мы даже попали, люди рвались в бой, да, да. К полудню появились главные японские силы, флагманские броненосцы в строю, пересекая нам курс. Они были быстрее нашего сборища судов разного класса, перегруженных углем, обросших морскими водорослями и моллюсками. Они были быстрее, могли избрать и навязать позицию и дистанцию обмена огнем, и угловой курс. Курс подхода колонн. Рождественский пытался их обойти, безуспешно, только поломал собственный строй. Вам следует знать, месье Урс, что в старой морской тактике в сражении броненосцы в положении одного судна относительно другого гораздо сильнее способны повлиять на результат столкновения, чем сама мощность орудия и толщина брони. Судно, выставленное на бортовые залпы, а само способное отвечать только из носовой артиллерии, заранее обречено на уничтожение. И вот вам первый простой маневр. Пройти перед носами армады, пересекая ее курс под углом 90 градусов. Японская эскадра, как более быстроходная, шастала перед нашими носами туда-сюда, с 6 миль ведя концентрированный огонь, потому что, скорее всего, получила приказы в первую очередь топить флагманские суда, начиная с самого ближайшего. А какое флагманское судно сидело у них уткой в прицелах? Ослябя. С вымпелом покойника на мачте, мы встали на якорь, выбитые из строя, потому что, когда Рождественский на своем князе Суворове захотел было выйти во главу колонны, это чуть не вызвало массового столкновения. Суворов загородил дорогу императору Александру, Александр, Бородино, Бородино, Орлу, а между ними входили мы, то есть Ослябя, ведущий вторую группу броненосцев. Мы встали на якорь, подняли на реях черные шары, Строй разошился в стороны. Японцы обстреливали нас без жалости, оба флагманских судна, но наши, сильнее, тогда мы чудом избежали смерти. В двух шагах от меня человека смело с палубы, осколки прочесали мне кожу словно метла из бритвенных лезвий. Навигационный помост на носу был весь в огне, нам сорвало якорь. Хуже всего, дважды мы получили в левый борт от носа, где пробило такую дыру через броню и обшивку, над самой линией воды, что тройка бы въехала без проблемы, и мы все время кренились, а залатать ее не удавалось никак, волна высокая. Ослябя, впрочем, пытался уйти из-под обстрела, но крен становился все сильнее, до самых якорных клюзов. У нас сбили носовую башню, на всем корабле отказало электричество, на боевом мостике пожар, в воздухе висела угольная пыль и ложилась на всех отвратительной, липкой, едкой, слепящей мазью. Заклепки вылетали из металла дюжинами, броневые плиты отпадали словно сухие струпья, капитан приказал покинуть судно, а слябя перевернулся килем вверх и пошел ко дну. И я видел его, поднимаемый волнами, буквально в десятке аршин от меня, когда я плыл к собиравшим переживших гибель судна моряков кораблям, гроб с телом адмирала фон Фалькерзама. Нас на борт взял буйный, но половина экипажа осляби утонула. Японцы не перестали нас обстреливать, впрочем, их даже не было видно на горизонте. Туман, дымы, небо серое, море серое, а они тоже красили корпуса и надстройки темно-оливковой краской, так что совершенно не видно, кто в нас палит, кто нас убивает. Буйный, подбит, бравый, подбит. Мы уходили в туман, лишь бы подальше от боя. Только грохот, несущийся над водами пролива, только точечные вспышки, пробивающиеся сквозь эту серую завесу, рассказывали нам о ходе сражения. Капитан Коломейцев разыскивал эскадру легких крейсеров. Не знаю, то ли мы, затерявшись, болтались в море без толку, или же капитан хотел сначала навести более-менее порядок на буйном, ведь ему пришлось разместить на борту более 200 выловленных. Я поднялся на мостик, едва-едва перебинтованный, один глаз залит кровью, сам весь промерзший, там подслушивал, что говорят офицеры. Правда, они знали немногим больше меня. Был приказ идти за легкими крейсерами на их левом траверсе, но где они группировались, кто командовал, жив ли еще Рождественский, не было никакого плана битвы, во всяком случае, капитану никто ничего не сообщал. Офицеры пытались вычитать хоть что-нибудь из старых приказов, но эти приказы никак не соответствовали ситуации. Только-только мы вошли в строй за крейсерами, Коломейцев выводит буйного из него. Огромный дымовой столб, словно перевернутая пирамида черных туч на небе, а под ней, под самой ее вершиной, красное пламя. Это горел Суворов, флагманское судно адмирала Рождественского, уже наполовину затопленное. Офицеры протестовали, что места на корабле уже просто нет. Тем не менее, капитан приказал подойти к броненосцу и взять его экипаж на борт. Мы вплыли в обстрел. Японская артиллерия полностью накрыла Суворов и разбивала его в щепки, а у нас на палубе прямо тебе парад. Сотни людей стоят и пялятся, если попадет снаряд, смерть верная. Шлюпки, а нету шлюпок. На буйном все разбиты, на Суворове все горят или тоже разбиты. Что тут делать? Коломейцев приказывает подойти еще ближе, а волна высокая, а огонь с Суворова словно из доменной печи, а японцы все лучше пристреливаются, все равно, приказывает подойти и принимать людей борт в борт. Так нам перекидывали с Суворова офицеров и раненых, пока, в конце концов, попали и в буйного, осколки изрешетили кока, спасенного со сляби. С очень глубокой осадкой, мы отошли от тонущего броненосца. Меня вызвали в офицерские каюты. Первый помощник приказал мне заняться штабниками с флагманского корабля. Захожу в кают-компанию, которая уже превратилась в операционную, и кто лежит на диванчике под булаем? Вице-адмирал Зиновий Рождественский. Он ранен в голову, ранен в спину, ранен в бедро и стопу. Медики его перевязывают. Я повторяю вопрос первого помощника капитана. Следует ли вывести на буйном вымпел командира второй эскадры? Нет. Поскольку сам он не способен командовать, пускай командует Небогатов. Возвращаюсь на мостик. Небогатов об этом ничего не знает и знать не может, потому что с ним нет связи. Что делать? Долгий вечер в Цусимском архипелаге, перешептывание офицеров над постелью вице-адмирала, я бегаю туда-сюда, передавая вопросы, вопросы и еще вопросы, и никаких ответов. Сколько единиц из всей эскадры уцелело? Где остальные? Где японцы? Какие будут приказы? Какие планы? Что делать, что делать? Буйный идет за группой контр-адмирала Энквиста, но с поврежденным винтом его трудно догнать. А тут смеркает, а тут темнеет, видимость все хуже, волна мертвая, туман в безветрии, и только сообщения, одно ужаснее другого, разрываются над головами господ офицеров смертоносной шрапнелью. Бородино страшно обстреляно, Бородино черпает воду, Бородино горит, Орел взорван, Александр тонет, затонул, никто не спасся, 800 душ на дно. Впрочем, связь была паршивая, эскадра разбрелась за пределы действия радиостанций. Рождественский повторял: Владивосток, во Владивосток, но что приказывает Небогатов? Дошел ли на Николая I приказ адмирала? До того, как стало совсем темно, нам, все же, удалось войти в строй за Энквистом, рядом с другими броненосцами. Небогатов поднял курсовые сигналы, а как же, полный вперед, во Владивосток, мы ждали хоть какого-то боевого плана, до нас никакого не дошло. Рождественского уже никто ни о чем спрашивать не смел. Ночью японцам придется прекратить обстрел, зато ночью на нас ринутся их торпедные катера. Так что, снова, ужас темного океана, высматривание теней на воде, проглядывание темноты в бинокль. Теперь мы прилагали все силы к тому, чтобы не потеряться, держаться основных сил. Какая-то часть, должно быть, в темноте оторвалась от Энквиста и приблизилась к броненосцам. Те, тоже перепуганные, приняли наши противоторпедные суда за японские торпедные катера, началась взаимная перестрелка, на что Небогатов прибавил скорости, и мы тут же остались сзади, строй разорвался. Было приказано хранить полное затемнение. Так мы, в тревоге, переживали до рассвета, часами стоя в дрейфе после аварии котлов, затерянные во мраке. Нервов той ночи я не забуду никогда. Никто ничего не знал, потому все воображали себе все, что угодно. На Буйном машины отказывали одна за другой. Если бы на нас тогда напали торпедные катера, мы не смогли бы отойти хотя бы на милю. Я бегал от одного высшего офицера к другому, а каждый отправлял меня со своим вопросом, с иным страхом и другой версией. А над офицерами, на палубе и под палубой, еще больший водоворот страхов и чудовищных представлений в головах сотен матросов. Настала полночь, мы были уверены, что японцы торпедировали всех, кроме Буйного, который затерялся в этих чужих водах настолько полностью, что даже враг не может его отыскать. Не могу я передать вам атмосферу той ночи, этого чудовищного разрыва между миллионами неуверенных мыслей, этого разбухания самых мрачных представлений. Ох, уж лучше бы нас атаковали, торпедировали, затопили. Все, что угодно, лишь бы хоть что-то решилось. Но нет, и до чего же тем временем доходило. Рождественский со штабными выдвинул предложение подойти к берегу, корабль затопить и сдаться японцам. Штабные вытащили из-под адмирала белую простыню и пошли с ней к Коломийцеву. А тот взбесился, порвал простыню на клочья и выбросил за борт. Но на рассвете ему уже пришлось выслать радиограмму с просьбой о помощи. Буйный распадался, адмирала вместе со штабом нужно было перевести на другой корабль. Нас нашел крейсер Дмитрий Донской вместе с противоторпедными судами «Бедовый» и «Грозный». Мы пересели на «Бедового». Противоторпедные дали полный вперед на Владивосток, а Дмитрий Донской остался эскортировать Буйного. Потом я уже узнал, что он затопил Буйного. На горизонте появились японцы, времени не было. Один прямой залп уничтожил корабль капитана Коломийцева, а Бедового, как оказалось, Рождественский выбрал, поскольку знал его командира, капитана Баранова. Этот Баранов ни в чем не мог ему противоречить. Сразу же приготовили белый флаг и взяли курс на Дагилит. Но с нами шел еще и Грозный, а его капитаном был поляк, некий Андреевский. Венедикт Филиппович усмехается, ну да, нет никаких неожиданностей из того, как история пошла дальше. Баранов подходит к японцам, его орудия молчат. Андреевский спрашивает, что происходит. Рождественский приказывает ему смываться во Владивосток, а сам вывешивает на Бедовом флаг капитуляции и просьбы помочь с тяжело ранеными. И что делает капитан Андреевский? Он плюет на приказ, разворачивается и палит изо всех своих орудий в японцев. Вице-адмирала чуть кондрашка не хватило. Мы сдаемся, а этот поляк атакует, и японцы одинаково обстреливают и его, и нас. Спросите меня сейчас, о чем я тогда молился? Чтобы нас сразу же послали на дно или же чтобы целыми и здоровыми взяли в плен? Ну да, отвечу четно. Пускай меня отец проклянет, если вру, и о том, и о другом. А Бог выслушал, ну, я же сижу тут сейчас с вами. Рождественский сдался, все мы отправились в японский лагерь. А Грозный, спросил доктор Конишин, Что с тем польским капитаном? Он благополучно довел судно до Владивостока. Только 3 или 4 кораблям это удалось, в том числе и ему. Правда, сам капитан Андреевский был при этом тяжело ранен, после того, как снаряд попал прямо в мостик его корабля. Насбальд закрутил вином в бокале, опустив взгляд в темно-красный водоворот. Что тут еще говорить, сами видите, господа, таковы войны лета. Теперь же мы будем воевать по-другому. Никаких тайн не выдам, ведь и господин Почингло или же господин инженер сами это прекрасно знают, работая в холодном Николаевске, ведь на что идут транспорты наилучшего зимноза из Сибирхожито, чьим заказом первенство, я поклялся, что, по мере своих скромных возможностей и способностей, сделаю все, чтобы стереть этот позор, и сейчас я говорю только лишь про Цусимское поражение. Сначала по заказу Адмиралтейства я следил за производством, теперь уже не в краю лютов, но на море нужно выиграть зиму. Много чего изменилось с 1905-го, ведь, поначалу, англичане построили первый дредноут, скорость, маневренность, орудия дальнего радиуса действия, единые параметры, броня, и все начали их копировать, приспосабливаясь к новым боевым условиям. Все, так что Россия, самые большие, могла только уравнивать шансы. Но с момента прихода зимы, с открытия Тунгетита и Зимназа мы имеем здесь естественное преимущество. Зимназовые дредноуты обладают скоростью узлов на 10 выше по сравнению с дредноутами лета. Их броня, более тонкая и легкая, тем не менее, выдерживает удары самых тяжелых снарядов. Орудия томской конструкции, на иркутских холодах, со стволами, отливаемыми в холодном Николаевске, посылают снаряды гораздо дальше, чем самые крупные корабельные орудия лета. Тунгетитовые бомбы, если проявит себя на практике во время маневров, затопит в бою самые солидные суда, затягивая их на дно миллионнотонным балластом льда. Хотя артиллерия, броня, технологии, не это изменит лицо войны в условиях зимы. Его императорское величество смотрит в будущее, адмиралтейство планирует на годы вперед, а Россия, Россия способна подождать целые поколения, если нужно, лет 100, а то и больше. Лед прет через Азию, люты распространяются, зима становится сильнее, понемногу, в темпе, который невозможно вычислить. В соответствии с законами, неизвестным петербургским профессорам, но сколько бы времени на это ни понадобилось, в конце концов, волна доберется до границ континента, и лед, Дитмар Клаусович широким жестом притянул к себе белые законные пейзажи, лед сойдет на моря. Я не говорю, что океаны сразу же замерзнут, скорее всего, ничего такого не произойдет, но насколько же иными станут морские битвы под небом зимы. Стреляем и знаем, в кого стреляем. Если попали, так попали. Нет, так нет. Плывем именно сюда и никуда иначе. Приказы такие-то и такие. Победит, кто должен победить. Проиграет, кто проиграть должен. Бесконечность подчинится конечности, фальшь, правде. Думаете, это всего лишь сибирские сказки, только байкальская легенда? Нет, имеются планы, имеются стратегии. Так что, таково мое назначение, затем еду на Тихий океан, такова моя профессия и наипервейшая мечта. Войны ледово чистые, геометрически красивые, с математически неизбежным течением. Когда мы этому научимся, когда овладеем тактиками зимы, что сможет встать на пути империи? Кто сможет угрожать России? Она победит, поскольку не сможет не победить. И, подняв бессловесный тост, капитан Насбальд быстро выпил остаток вина. Все войны с начала времен так выглядели, с некоторым весельем заметил прокурор Разбисов. Хаос, неуверенности, перемешивание лжи с правдой, других сражений человек не вел. Хмм, а вот связь, без связи, как же без связи, зевнул пробудившийся господин Почингло. Еще большая путаница, могу себе представить. Почему же без связи, спросила я оно, поправляя плед на коленях и отодвигаясь от камина, так что мое кресло наехало на кресло прокурора. Венедикт Филиппович Ниаица, уран 193, здесь, не в курсе, ФР, усмехнулся симметричный доктор. Быть может, Никола Тесла вам объяснит. Вы когда-нибудь пробовали поймать хоть какую-нибудь передачу на этом аппарате в салоне? Во времена моего первого пребывания в Сибири, когда же это было, более десятка лет назад, только начинали испытания проводного и беспроводного телеграфа. Беспроводной в Забайкалье никогда толком не работал. Теперь даже с кабелем проблемы. А про радио можете забыть. Говорят, что это из-за черных зорь, буркнул Петр Леонтинович, что они вносят помехи. Вот только в эфире, Зори, не зори, вечно один и тот же треск. Из Благовещенска почта идет Транссибом и конными курьерами, а по кабелю, это на восток, в Николаевск-Амурский и во Владивосток, потому что в сторону края лютов один только Нерчинск более-менее надежен. Я оно дернуло себя за ус. Это значит, я правильно понял, это значит, что в Иркутске нет телефонов, нет телеграфа. И господин капитан может разочароваться относительно всего плана, подхватил уже совершенно развеселившийся доктор Конишин, когда у него ни один корабль не выйдет в море, закрытый в порту по причине карантина белой заразы. А ведь это эндемическая 194, эндемия, постоянное существование на какой-либо территории определенного, чаще всего, инфекционного, заболевания, прим, перевод, болезнь зимы, неведомая на землях лета. Даже те, которых удалось спасти, господин капитан способен себе представить командование эскадрой кораблей, где экипажи остаются под властью самых различных нервных маний, повторяющихся странных поступков, навязчивых эффектов движения и речи. «Господин доктор их вылечит», – буркнул Дитмар Клаусович. «Ха, вопрос капитальный». Отклеив папиросу от нижней губы, Конишин поднял на высоту губ указательный палец, выпрямленный словно нож. «А следует ли излечивать от зимы, или, скорее, нужно излечивать от лета, все то, что враги льда принимают за зло и извращение?» «Еще один приятель льда», – возмутился про себя прокурор, стряхивая пепел из окурков подсунутую стюардом пепельницу. «Я оно вынуло свой портсигар. Вы знакомы с доктором Конишиным?» – спросила полушепотом. «Нет, а что?» – только что он упомнил, что уже жил в Сибири. «Это его МММ, увлеченность зимой. Я оно закурила. Точно так же, как мартыновцы поддаются льду по мистическим, не связанным с разумом причинам, так и господин доктор Конишин поддался чистой идее льда. Вы понимаете, что я имею в виду?» Петр Леонтинович склонился через поручень кресла. «Он вас уговаривал». «Что? Ведь уговаривал, правда?» Разбисов махнул свободной рукой. «Они все как ухажеры, как взяточники. Я глядел на все это и думал, ну, кого юноша допустит к себе, кого выберет, и знает ли вообще, что он выбирает? А вы, очередной сводник истории». Прокурор не обиделся. Он сощурил глаза, повернул свою голову стервятника на выпрямленной шее. «История, ну да, слышал, слышал, Телпере, Телфилс 195, куда отец, туда и сын, ФР, но почему? Потому что вы их притягиваете, как свет притягивает мошек, даже хуже, как жертва притягивает обидчиков. Такого человека легко узнать, а они узнают быстрее всего. Они пользуются возможностью, а тут уже сердце зимы, так что спасайтесь». «Спасаться?» Разбисов наклонился еще сильнее, сейчас у него позвоночник треснет. «Не то, что другие, но что вы сами хотите с историей сделать?» «Я», — засмеялась сквозь дым, открытым ртом хватая воздух под волной жара, «я ничего не хочу». «Что это значит? У вас нет никаких стремлений? Вы не хотели бы увидеть мир лучшим, более совершенным? Что вы, каждый этого желает? Даже преступники, ба, они хотят больше всех, можете мне поверить, ни от кого я не слышал столько проектов общечеловеческого счастья и благородных мечтаний про рай на земле, как от убийцы других преступников крупного калибра, и чем более грязным было их преступление, тем скорее в своей последующей исповеди они обратятся к возвышенным словам, как будто бы в этом своем окончательном падении, сброшенные на самое дно самого глубокого, самого темного колодца, они могли глядеть только вверх, и только одна единственная картина осталась у них в глазах – небо, звезды, простор ангельский. Вот тот каторжник-пьяница, который перед вами душу выворачивал, вот скажите, о чем он говорил, разве не спасение человечества? Ха! Те, что упали на дно, знают, на чем стоят. Вот вы смеетесь. А что тут смешного? Вы не знаете, чего хотите? Как же вы можете знать, кто вы есть? Хотя, можете смеяться, пожалуйста, я смотрю, и сердце мое рвется. Я не говорю, что доктор Конишин прав. Но, ради бога, в Троице Единого, нельзя же всю жизнь растворить в лете. Было время, люди готовились к этой зиме, словно к смерти, то есть без страха, со спокойной уверенностью в себе, и так оно и остается дальше в нашей провинции. Простой российский народ в зиме рождается и умирает, мужик, сын мужика, сына мужика, у которого никогда не могло быть иной надежды на жизнь другую, кроме той одной, очевидной с самого рождения, в работе, к земле пригибающей, в несчастье, в нужде, в страданиях, именно что в безнадежности. Но у городских, у нас, людей образованных, мы были благословлены рождением в лете, и лето это, из поколения в поколение, длится все дальше, теперь уже не одно только детство, не только времена отрочества, но и потом, человек 20-летний, человек 25-летний, те или иные школы посещая, по миру вояжируя за семейные деньги, с того и другого цветка попивая любовный нектар, не избрав конкретной профессии или карьеры, не связавши себя священным, до самой смерти таинством с женщиной, не построив для себя дома, кто он, так, мотылек порхающий, светлячок мерцающий, непостоянная радуга. Но, раньше или позднее, приходит зима, сковывает его мороз, и вдруг, кто я такой, что случилось, откуда короеды, неужто мои? И эта баба, рядом с которой просыпаюсь всякое утро, разве такую я выбирал, и эта работа, на которую всякое утро ходить должен, с сердечной ненавистью ко всякой там деятельности, и это моя жизнь, не так все должно было быть. Именно они, срезанные морозом дети лета, пьяной ночью хватаются за кирпичину, чтобы разбить ею голову богатому соседу, и потом не слишком даже тщательно перетряхивая его сундуки, не так все должно было стать. Под хищным взглядом стервятника я оно опустила глаза на плед и паркет, блестевший в отсветах языков огня, на само пляшущее пламя. «Зачем вы мне, господин прокурор, говорите такие вещи? Можете считать меня суеверным стариком, но я достаточно долго жил на землях льда, так что, стерегитесь. В краю льда не случаются неожиданные религиозные обращения и сердечные перевороты, не слышал я про закоренелых злодеев, вдруг падающих на колени пред иконами, но и про благородные души, только здесь находящих пристрастие в низости и преступлении. Кто каким сюда прибывает, таким, наверняка, и останется. Разве что имеет под рукой насос Катарбинского, подумала желчно я оно, кивнула стюарду. Тот подал пепельницу, дало еще один знак, рюмка водки. Господин прокурор глянул своим прокурорским взглядом, пронзил подозреваемого своим взором насквозь, в один миг знает о нем все, даже то, чего тот сам о себе не знает, и это тоже, это скорее всего, господин Ярославский, Герославский, меня зовут Бенедикт Герославский, ох, его с деманди пардон, еенного и сауцуне интентион де воус офенсик 196, о, прошу прощения, не хотел вас оскорбить, эфер, господин Бенедикт, прошу мне верить, в этом совете нет никаких злобных замыслов, поначалу в армии, теперь на службе закона, все это профессии, в которых вырабатываешь глаз мясника, мясника, имеющего дело с людьми, раз, два, гляжу и уже знаю, уже решаю, этого послать с таким приказом, другого, с эдаким, а этот трус, первого шума перепугается, а вот этот храбрец, даже под огнем все выполнит, точно так же и в следствии или судебном процессе, можно ли ему поверить, мог ли украсть, мог ли убить, мясник как он подойдет, осмотрит, ощупает животных, из этого будет хорошая корейка, этого еще кормить, того продать, а этого на расплод. Вы скажете, что каждый человек иной, и что человек не скотина, человек это тайна. В романах выдуманных и в крупных городах, один на тысячу, на 10 тысяч, возможно. А в жизни, выдам вам мудрость, которую я приобрел после многих лет. Люди очень похожи. Плохие люди похожи на плохих, хорошие люди, похожи на хороших, благородные подобны благородным, лжецы подобны лжецам, правдивые, говорящим правду, убийцы похожи на убийц, а дураки, на дураков, особенно здесь, на землях льда. И на кого же похож я? Петр Леонтинович Разбесов выдул тогда густой клуб табачного дыма и, вложив в него ладонь, сделал ею неопределенный жест, раз за разом сжимая при том пальцы. В конце концов, он остался с пустой рукой и наполовину разошедшимся седым облаком, и с меланхоличной улыбкой под носом, глотнула теплой водки, откашлялась. То есть вы не станете уговаривать меня в отношении лютов, не скажете, что я должен нашептать отцу. Вас это не искушает, ведь вы же сами говорили. У каждого имеется какое-то представление лучшего мира, каждый чего-то желает. И какова же ваша мечта? Нет, ну почему же? А вдруг вы меня и убедите? Как я могу вас убедить, раз у вас нет собственного мнения? Боитесь взять на себя ответственность? Если бы вы и вправду были моим сыном, что тогда? Вы пытаетесь упиться допина, я оно уже махала стюарду, требуя вторую и третью рюмку. Пытаюсь, разве это может когда-нибудь не получиться? Идите-ка лучше спать. Глотнула водку за раз. Разбисов схватил за поднятую руку. Идите спать, вместе со сном выгоните все это из себя. Так душа изгоняет болезнь. А когда встанете утром, свежий, отдохнувший, умоетесь, побреетесь и гляните в зеркало, сами узнаете, кто вы, чего хотите, и что нужно сказать отцу. Раздавила папиросу в пустой рюмке. Так, правильно, у меня ведь инструкции. Приедет курьер, старику не верь, будь здрав. Он помог подняться, поддерживая за локоть и хватая опрокинувшееся кресло, в то время как стюард склонился за пледом, упавшим опасно близко к камину. Экспрессом даже не слишком бросало в стороны, он не тормозил, не дергал, но все равно приходилось на каждом шагу хвататься за стены, за косяки, за чугунные выступы. В двери межвагонного перехода еще раз оглянулась через плечо, сквозь полумрак и полутень к светлому огню под зимнозовой полкой камина. Инженер громко храпел, с отброшенной назад головой и раскрытым ртом. Доктор Конишин и капитан Назбальд дискутировали вполголоса с мрачными усмешками на освещенных мерцающими языками пламени лицах. А Порфирий Почингло угощал прокурора из своего серебряного портсигара. Маячащие за окнами туманы белизны время от времени отблескивали на пассажиров, когда золотой месяц на мгновение пробивал тучи. Я оно потрясло головой. Пьяная иллюзия, ведь Петр Леонтинович Разбисов ничем его не напоминает. Посеменила к себе в купе, вытирая плечом стенные панели и таща за собой негнущуюся ногу. В коридоре, перед своим отделением, стоял в одиночестве князь Блудский Осей, в толстом халате, вышитом красной ниткой, с гербом и инициалами на сердце, в сетке на волосах и с черной повязкой на усах. Сунув руки в карманы, он из-под лобья глядел в окно, с прищуром век, столь характерным для близоруких людей. Он что-то насвистывал или напевал про себя, но я оно, спотыкаясь в тесном коридоре, устраивало слишком большой шум. Князь оглянулся и замолк, так что мелодию узнать не довелось. Я оно расплющилось на стене. Пэршу пэрщенья. Князь отступил, попыталась обойти его, избегая зрительного контакта, равно как и телесного, но именно тогда, то ли поезд шатнуло сильнее, то ли в голове перелился ртутный шар, затягивая за собой корпус и руки, вопреки чувству равновесия, упала на князя, буквально в последний момент, и слава богу, опершись предплечьем о двери купе. Пэршу, жарко, все окна закрыты, да тут же запросто задохнуться можно. Согнувшись в неудобную позу, одной рукой сражалась с застегнутым воротничком. МХ Сусер 197, Пэршу прощения, ФР. Князь скривился, отступил еще на шаг и постучал в купе рядом, из которого тут же высунул голову советник Дусин. Блудский что-то шепнул ему, кивнул, подгоняя. Советник набросил на пижаму тужурку и вышел в коридор, еще один помощник. Взял под плечо, встал боком, потащил, левая нога, правая нога. Только лишь добравшись таким путем до своего отделения и упав на постель, Дусин открыл дверь добытым из кармана моего сюртука ключом. В затянутом алкогольными испарениями уме стали появляться некие тошнотворно удивленные мысли. «Князь ведь только что побить меня хотел, а тут такой милый старикашка, разве что конфеткой не угостил. Дусин, ну почему не проводник, стюард?» Потянулась рукой за оставленным на секретере стаканом с водой. «Дусин, потому что переговорили с охранниками Теслы, поверили Фогелю. Секретный агент пришил бы сына Мороза в пустом коридоре, да еще и среди ночи. Ха!» Теперь князь станет его защищать, вопреки супруге. Приятель Николы Теслы, это приятель царя, враг лютов. Трах-бах, все вверх ногами. Да где же этот стакан? Рука соскользнула, снося на ковер бумаги. Бледные отблески льда отбрасывали вовнутрь купе холодные зайчики. Интересно, советник закрыл двери? Где ключ? Где трость? Уселась, сбросила сюртук и туфли. Уф, Матерь Божья, что за жара? В двери постучали. Кого там еще черти несут? Стук не утихает. Хозяина нет дома. Пошли. И ничего, эта зараза стучит и стучит. И черт с ним, пускай стоит там и сбивает себе костяшки. Попыталась расстегнуть манжеты сорочки, помогая себе зубами. Только Дусин двери не закрыл. Они медленно приоткрылись. В ледовый полумрак вплыла тень высокой фигуры. Кровь ударила в голову, дыхание сперло. Пришел, убить. Вырвала из-за пояса гроссмейстер, тот выпал из рук, полетел под секретер, с грохотом упала на пол, переворачивая табурет и стаскивая на голову стакан. Схватила его ощупью и изо всей силы метнула в дверь. Стакан взорвался на дверном косяке, рассыпая осколки во все стороны. Тень снова выскочила в коридор, дверь ударила о шкаф, выползла из-под столика, разматывая тряпки с револьвера. Путаин демерде, если так, то поел, соцреблю 198, грубые ругательства и проклятия, эфер, мансиеур верус. Долговязый журналист осторожно заглянул в купе. Одной рукой он держался за щеку, другой протягивал тросточку с дельфином.